Глава первая. Объект номер один. 2:58. Неизвестно, слышали ли соседи страшный рвущий сердце крик отчаяния и ужаса. В любом случае, привыкнув к тому, что вопли слышатся из-за стены каждую ночь, никто из них не покинул своей постели. Иначе ситуация, которая произошла в комнате одного из жильцов чуть позже, возможно, развивалась бы совсем по-другому. «Ай! Помогите! Мама, кто-нибудь, пожалуйста, помогите!» Он проснулся в холодном поту, рывком сбросив с себя промокшую простыню. «Опять! Ну сколько же можно?» В пульсирующей болью голове фейерверками взрывались кошмарные образы. Резко пахнущая, пенящаяся темная кровь, затянутые белесой пленкой глаза, мертвые руки, торчащие из-под земли. Он резко сел на кровати, мучительно обхватил лицо трясущимися руками, с трудом протирая слипшиеся веки. «Подумать только! Один и тот же сон, вот уже 60 лет. Когда бы он не уснул, пусть даже забылся минутной дремотой на заднем сиденье автобуса, возвращаясь с ненавистной работы, снова и снова вопли, перекошенные лица, тела, бьющиеся в конвульсиях. Разумеется, он не признал себя виновным на главном суде, и знающие люди поймут, почему. Он был прав. Он действовал в интересах страны, круглые сутки стараясь обеспечить счастье всех ее граждан. И, в конце концов, приговор в любом случае невозможно назвать справедливым. Что он, один такой во всем мире, что ли? А если вспомнить тех, кто поступали в учреждение после него... Да он сущий ангел по сравнению с этими маньяками. И за что, спрашивается, такое бесчеловечное наказание? Он оказался в городе уже в немолодом возрасте. Ему необходимо регулярно высыпаться. Головные боли уже замучили. Но кого из этих тварей интересуют подобные вещи? Он взглянул на циферблат будильника. Светящиеся цифры показывали ровно 3:00 ночи. С минуту пошарив вслепую рукой по стоящему у кровати колченогому столику, он так и не нашел на кабеле кнопки, включающей лампу. Я прокинул стакан с водой. «Вот дьявол!» — тоскливо подумал он и усмехнулся про себя абсурдности этого ругательства. Встав с кровати, хозяин квартиры на ощупь двинулся в ванную комнату. Глаза еще не привыкли к мраку. Сделав несколько шагов, он налетел на дверной косяк. Снова чертыхнувшись, человек инстинктивно схватился за ушибленное колено. «Ой-ой-ой-ой! Ну, где же находится эта гребаная ручка на двери?» «Ага, кажется, вот она». Черный силуэт в плаще вырос сзади него с молниеносной скоростью. Он не видел взметнувшихся рук, лишь захрипел в ужасе, когда проволочная петля врезалась в горло. Боль оказалась жуткой, запредельной. Кожа треснула сразу в нескольких местах. Он инстинктивно рванулся влево, сильно запрокинув вверх голову, как лошадь после водопоя. Услышал леденящий душу шепот. «Наконец-то!» И в ту же секунду человек ощутил на губах каплю какой-то жидкости. Адское жжение, полностью охватившее рот, напоминало расплавленный свинец. Руки неизвестного уже не держали его. Он упал на пол и начал кататься, беззвучно крича и раздирая себе горло ногтями. Чудовищное пламя пожирало его изнутри, обращая внутренности в серый пепел. пальцы морщились и рассыпались в прах, губы чернели, превращаясь в угли. Жертве казалось, что прошла целая вечность, но на самом деле его предсмертные конвульсии длились не больше 3 секунд. Убийца, мягкими шагами пройдя по ковру, присел рядом с ним, щелкнув зажигалкой. Пламя на мгновение осветило лицо. «Привет!» — хорошо знакомым голосом сказал убийца, и это было последнее, что удалось услышать хозяину квартиры. Тело рассыпалось по полу обугленной искрящейся трухой, и каблук щегольского сапога из змеиной кожи со смачным хрустом раздавил дымящиеся остатки того, что еще недавно было лицом.